4. Лживые гадины. Ясно припомнились мне поутру ядовитые слова бывших компаньонок, утверждавших, будто я всегда спала до обеда. Наоборот, по привычке вставала рано, но из своих комнат старалась не выходить как можно дольше. И завтракала тут же, припасенным с вечера печеньем и травяным отваром. Какая могиня не сможет вскипятить себе стакан воды? Само собой, могла бы и чего-то посущественнее сообразить, но не было желания. И причина тому проста до смешного. Вернувшись с базы, я обычно пробиралась на кухню и подъедала оставшиеся от ужина пироги и паштеты. Ну а утром, разумеется, не было аппетита. А тетушки, словно назло, заставляли есть горячую кашу, омлеты, обильно политые сметаной оладьи, и не позволяли выйти из-за стола, пока не доем свою порцию. Но сегодня мне можно не бояться их лживой приторной заботы. Проснувшись от голода и накинув легкое платье, я решительно двинулась в сторону кухни, по пути припоминая те счастливые времена, когда никто не мешал сидеть там за большим столом и пробовать первые ягоды или пирожки, и твердое намерение возродить свое право на эти маленькие нарушения общепринятых правил неуклонно зрело в моей душе. Странный шум, доносившийся из покоев, где обычно останавливалась Манефа, двоюродная бабушка по отцовской линии, заставил меня замедлить движение и свернуть к дверям. Манефа, как и моя родная бабушка, по происхождению простолюдинка, но замуж вышла не за мага, а за столяра, и ничуть об этом не жалела. Муж построил ей сказочной красоты резной дом, и у них родилось 5 сыновей из 10 внуков. Деда больше нет. Дом она отдала меньшому из внуков, перенявшему семейное ремесло. А сама кочует по родне, принося всем свет и тепло своей неугомонной души. Светлое утро. Открыв дверь, поздоровалась я и замерла в изумлении. Седой улыбчивой старушки в просторной гостиной не было. Зато в стоящем у камина кресле сидела Альми. В каждой руке она держала похлопавшему глазенками малышу, а на ковре перед ними развернулась буйная рукопашная схватка. И один из бойцов был мне отлично знаком. Мой учитель и отец светлоголовых малышей магистр Стайн-Гессерт. А вот существо, с которым он сошелся в яростном, но, несомненно, неравном бою, человеком не являлось. Еще молодой, но уже заматеревший Маа, одетый в намордник и рукавицы, был ниже лорда на 2 головы, но существенно превосходил силой и шириной плеч. «Проходи, садись!» — крикнула Альми. «На женщин они не бросаются!» «Знаю», — ответила ей, продвигаясь вдоль стен и ничуть не слукавила. «Собираясь приобрести Маа, я изучила все, что про них написано. Родина этих сумчатых полумедведей-полуобезьян был Асгардор. Местные жители дрессировали рукастых зверей и использовали как помощников в поле. Маа немногим умнее лошадей и собак, а по преданности превосходит всех. Нужно только иметь в доме сильного мужчину, способного держать прирученного Маа в подчинении, или воспитывать малыша с самого раннего детства. Зверей переправили с Асгардора вместе с остальными ценными и редкими животными, когда им стало невозможно прокормиться там самим. «Как он сумел купить взрослого зверя?» Поставив свой стул рядом с креслом Альми, громко спросила у подруги. Шум и рычание, издаваемые борющимися, наверняка разносились до самого крыльца. «В цитадели взял», — пояснила она. «Но теперь его нужно победить. Они скоро закончат, и пойдем завтракать. Держи, Криза, он тебя уже знает». Больше за схваткой я не следила, занятая только одной заботой, как удержать маленького человечка, случайно не сделав ему больно. «Ладонью под спинку поддерживай и не сажай, держи полулежа. Следи, чтобы головку резко не откидывал». От всех этих указаний у меня начали дрожать руки. Надеясь, что, действуя незаметно, создала маленький воздушный тюфячок, пристроила его под малыша и уже безбоязненно подхватила ладонями. «Давно бы могла догадаться», — тотчас раскрыла мою хитрость Альми. «А я уж думала, не дождусь». В этот момент Маа жалобно заскулил, сдаваясь, и мы дружно обернулись на этот звук. Вспотевший и растрёпанный стай гордо сидел на поверженном противнике, бесстрашно вцепившись в его клыкастую пасть, и жестко пояснял, кого теперь должен слушать зверь по кличке Мар. «Боюсь спрашивать, зачем он учителю?» — вздохнула я в наступившей тишине, когда Стай отпустил Маа и пошел умываться. «Ночью идем на базу!» — крикнул услышавший меня магистр. «Я беру тебя щитом!» Это была просто невероятно замечательная новость. До этого момента мне даже думать не хотелось о том, как непросто будет приноравливаться к новым напарникам. А к учителю привыкать не придется. Все его команды, условные жесты и приемы я знала наизусть. Но он ведь не хотел ходить на базу, пока не подрастут малыши. Оглянувшись на Альми, поймала ее понимающий взгляд и смутилась, ясно осознав, что учитель изменил свое решение ради того, чтобы помочь мне. «Не волнуйся ты так», — укоризненно буркнула она, поднимаясь с кресла. «Он и сам об этом втайне мечтал. И детям это не в ущерб, ночами они уже спят. Идем, покажешь, где тут столовая, мне пора завтракать». В столовой нашлись детские креслица на колесиках, и я с облегчением отдала кризам матери. Однако, едва ощутив сквознячок, скользнувший по коже, которой недавно прижималось маленькое тельце, почему-то почувствовала сожаление, как на празднике весны, когда приходится бросать в небо притихших в руках птиц. Служанки при прежних компаньонках, ходившие чинно, как воспитанницы монастыря на прогулке, сегодня бегали шустрыми мышками, сияя искренне счастливыми улыбками. «Если бы знала...» — не выдержав, выдохнула я, глядя на их лица. «Сколько радости принесет в мой дом уход тетушек, уже давно выставила бы их за ворота». «Не клевещи на себя», — усмехнулась Альми. «Пока тебе не сделают очень больно, ты не способна оставить бедных женщин без угла». Последние слова она произнесла приторно-печальным тоном, явно кого-то передразнивая. «И не вздумай считать это недостатком», — предупредил учитель, подняв взгляд от листка, полученного перед завтраком. «Хотите знать последнюю новость? Вчера вечером королева объявила о приглашении невест на смотрины для младшего принца». «Как точно угадала!» — зло восхитилась Альми. «Немного поспешила», — усмехнулся Стай. А я только пожала плечами. «Принцы давно не интересовали меня ни с какой стороны, а слово «отбор» теперь даже слышать спокойно не могла». День прошел в непривычных заботах и хлопотах, но меня это только радовало. Особенно приказ учителя передать все счета и расходные книги дворецкому и больше не портить на них зрение. «Ты уже вполне достаточно выучила эту науку, чтобы иногда от скуки устраивать управляющим внезапные проверки. Остальным пусть занимаются те, кто получает за это жалование. А тебе сейчас важнее приучить моего Маа слушать твои приказы. Лучника у нас пока нет, а мечнику следить за добычей некогда. Поэтому ставь щит и работай со зверем». И мы тренировались весь день с небольшими перерывами на еду и отдых. А к вечеру меня начало одолевать непонятное волнение. Казалось бы, все прекрасно. Я снова отправлюсь на базу, снова выйду в поле, буду делать нужное и важное для жителей Харгидора дело — очищать их поля и дороги от монстров. Но отчего же в душе растет ощущение фатальной неправильности происходящего? И все чаще память доносит отчаянный крик. «Гейна, стой!» Почему я не остановилась? Да, мне было больно и обидно. Да, не хотелось унижаться, показывать своих слез. Но, может, они хотели сказать что-то важное? «О чем задумалась?» — тихо спросила Альми, прилегшая на козетке возле камина. Он не был разожжен, на улице властвует летняя жара. Но Стай сунул в топку причудливую корягу и кастовал на нее призрачный огонь. И теперь синие и сиреневые язычки, то трепеща, то взмывая ввысь, струятся по темному дереву, заставляя следить за этой игрой, не отводя взора. «Так, о пустяках. Расскажешь, как ты познакомилась с Эстоном?» «Это произошло около 7 лет назад. Неохотно начала я, не считая нужным что-то скрывать от Альми, за 5 лет ставшей мне близкой как сестра. В столице устроили праздник, женился наследник. В загородную резиденцию съехалась куча народа, все дома для гостей были переполнены, всюду гуляли стайками леди, лорды, сидели по беседкам парочки. И, как обычно, в такой толчее никому не было дела до нас, подростков. «Нет, мы не бродили беспризорниками. Для детей знатных гостей выделили часть сада, накрыли сладкие столы, слуги подавали лимонад и мороженое. А в тени под балдахинами расположились гувернантки и наставники, бдительно следившие за питомцами и готовые в любой момент броситься на помощь. Эстону тогда было уже 15, и он выглядел почти взрослым юношей. И, как я теперь понимаю, сильно злился на герцога за то, что запер его с малышней. Он сидел в небольшом гроте, мрачный, как туча, и кормил пирожными рыбок. Я тихо усмехнулась, припомнив, какой сама была в то время. Худенькой и нескладной, в ненавистном пышном платьице, цеплявшемся кружевными оборками за все кусты. К тому времени у меня проснулись все способности, и мне казались смешными и неинтересными шушуканье и намеки сверстниц. Я устроилась неподалеку от гувернантки с толстой книгой по защитной магии, рассчитывая дочитать заданную главу, но невольно отвлекалась на слишком шумную толпу девиц лет 13-14, каких набралось больше десятка. «Могу представить», — вернула меня из размышлений Альми, «как он вас всех в тот день презирал и ненавидел. Это обычная ошибка всех подростков — путать причины и следствия. Отец не пожелал подвергать его опасности быть совращенным какой-нибудь из пиявок, а вину за это решение Эстон перенес на детей, которых родители по каким-то причинам не оставили дома. Я помню, почему. В тот год выдалось очень жаркое лето, полноводные реки обмелели до камней, и жители Истграда, обычно уезжавшие в поместье, не решились рисковать и остались в городе. Поэтому даже мой отец не смог снять отдельный особняк, а своего мы в столице не держим. Вот и пришлось воспользоваться гостеприимством королевы, предоставившей цитадели целое крыло. Но про Эстона. Очень скоро мне стало ясно, что юные кокетки выбрали объектом шуток и розыгрышей именно его. Они прохаживались мимо, громко обсуждая его печальный взгляд, роняли платочки и страдальчески вздыхали, когда Эст не бросался их поднимать. Постепенно девицы осмелели, шутки становились все игривее, но занятые мороженым и разговорами гувернантки не считали нужным мешать шалуньям. Моя интуиция начала волноваться, и я уже нарочно пересела чуть ближе, хотя и сама не знала зачем. А потом одна из старших шутниц, владевшая магией воды, решилась на откровенную провокацию. Проходя мимо грота, слегка пошатнулась и, сделав вид, будто ей стало нехорошо, присела на край скамьи. Эст с самым мрачным видом осведомился, что случилось, и подал стакан с напитком. Но едва он поднес руку ближе, жидкость вдруг сама выплеснулась из бокала и облила притворщицу от шеи до пояса. Она отделанно ахнула, стараясь, впрочем, не особенно шуметь, чтобы не услыхали гувернантки, и закрыла лицо ладонями, словно рыдая. Скорее всего, ей хотелось смутить парнишку, заставить краснеть и извиняться, может, даже откупиться одним из перстней, сейчас не знаю. И сам он еще ничего не понял, а я вдруг сообразила, что если это маленькое происшествие станет известно в свете, Эста сочтут испорченным, развращенным мальчишкой и начнут провожать осуждающими взглядами. Леди Модена, как тебе известно, знаток таких негласных правил и уловок. Она постаралась просветить меня насчет всех тонкостей. «Кто была эта девочка?» — строго свела брови Альмисса. «Почему была? До сих пор живет и здравствует. Удачно вышла замуж. Теперь ее полное имя — Инестина Катернс». «Нужно сказать стаю», — строго взглянула на меня подруга. «Цитадель должна знать о подобных пристрастиях одаренных. Разумеется, ее не станут ругать за детскую шутку, просто постараются не дать возможности кого-то подставить. Но объясни, при чем тут ты?» Я послала осушающий вихрь. Прицельный, хотя до этого он у меня редко получался. Девчонка ничего не поняла, только сильно изумилась. А Эстон подошел, правда, не сразу, а через 2 дня, когда гости уже начали разъезжаться, и прямо спросил, что он мне должен. Ну, я и вспылила. Обозвала его дикарем, не знающим, что люди должны помогать другим просто так, из солидарности, если видят, как кто-то собирается сделать подлость. Слово за слово. Мы поссорились, и он заявил, что я просто пыталась таким способом привлечь его внимание, как и все остальные кокетки. А я ответила, что мне его внимание даром не нужно, он просто напыщенный индюк, рассчитает себя таким неотразимым. И на самом деле все, на что может рассчитывать в отношениях со мной, — это дружба. Мы еще поспорили, и не знаю, как это получилось, но почему-то договорились дружить. До тех пор, пока я не вздумаю с ним кокетничать. «Серьезное соглашение», — уважительно протянула Альми, но ее глаза смеялись. «Самой теперь смешно. Но я старалась выполнять его неукоснительно. И самой себе накрепко вдолбила, что друг дороже поклонника. Тот может охладеть, увлечься другой. А друг всегда останется другом. Ошибалась, как видишь». Против моего желания боль, переполнявшая сердце, в последних словах прорвалась на волю, выплеснулась горьким смешком. «Не переживай так», — участливо коснулась плеча Альми. «Они скоро поймут свою ошибку». «Ты думаешь, у меня когда-нибудь появится желание их простить?» — изумилась я. «Надеюсь», — загадочно выдохнула она, прислушалась и объявила. «Вам пора. Проследи там». Последние слова Альми шепнула еле слышно, со смущенной усмешкой. Я понимающе кивнула, не желая говорить вслух то, о чем она знала и сама. «В поле. Я до последней капли силы буду делать все, что смогу, чтобы уберечь своего напарника.